Глава 7. Иллюзионист. Выслушав рассказ своего сына, Фезерстон-старший выдержал подобающую паузу, а потом встал с кресла и медленно прошелся по своему большому офису. Когда он вернулся на место, его необычайно красивое лицо выражало глубокое сожаление. Кроме него, Маркуса и Кэмпиона в комнате никого не было, и молодые люди, услышав слова, которые он произнес совершенно спокойным тоном, испугались. «Итак, это произошло», — сказал он. «Я все ждал, когда же напомнит о себе дурная кровь. Я занимаюсь адвокатской практикой в течение 47 лет, и это случилось только в самом конце. Ну что ж, днем я повидаюсь с миссис Фарадей. Вы говорите, что она прекрасно владеет собой? Это удивительная женщина, и она всегда была такой. Ее ум все так же проницателен, как раньше. Но я боюсь, что в ее душе не осталось уже никаких чувств. Разве что по отношению к твоей девочке, Маркус. Неприятное дело, очень неприятное дело». Он остановился перед одним из больших окон и посмотрел вниз, на Риджент-стрит. Свет, падающий на его лицо, еще сильнее подчеркивал благородство его черт. В своей красоте, предмету тайного тщеславия, мистер Фезерстоун был в значительной степени обязан многими годами успешной практики. Теперь в его возрасте, 70 лет, он был высоким, седовласым и седобородым старцем с внешностью пророка. Его глаза были такого же холодного стального цвета, как у его сына. И многое, что происходило перед его глазами, он не мог как следует разглядеть, потому что упрямо отказывался от очков. Он неожиданно обернулся к молодым людям. «Вы, конечно, не помните старого Фарадея», — сказал он. «Ему сейчас было бы, погодите-ка, больше 100 лет. Он был самым старшим в большой семье и единственным членом семьи, в ком было что-то путное. Все другие сбились с истинного пути. Джон был ученым человеком. Все, что было в нем хорошего, ушло в науку, а жена была его полной противоположностью. Она была умной, в то время как он был ученым. Не смешивайте эти два качества». Он помолчал и медленно заговорил снова. «Я не думаю, что она его совсем не любила. Она питала к нему огромное уважение, и его положение в обществе стало для нее своего рода фетишем. Даже теперь, когда я бываю в этом доме, я всегда боюсь по ошибке усесться на его желтый стул, стоящий в библиотеке». Кэмпион посмотрел вопросительно, и Маркус объяснил ему, в чем дело. «Я должен вас предупредить», — сказал он. «В библиотеке в Сократес-Клоус стоит большой стул, обитый желтой парчой. Берегитесь его, как чумы. Этот стул принадлежал старому Фарадею. И, насколько я знаю, на него никто ни разу не садился после его смерти, в особенности в присутствии миссис Фарадей. Для неосторожных людей он является самой настоящей ловушкой. На него следовало бы повесить бирку, но, к счастью, они пользуются этой комнатой только в самых торжественных случаях. Я сделаю себе пометку о подстерегающей меня желтой опасности», — сказал Кэмпион. Старый Фезерстоун повернулся к молодому человеку, проговорившему эту фразу, и его взгляд выразил сомнение. «Послушайте, Кэмпион», — сказал он, — «я не знаю, какую пользу собирается извлечь из вас миссис Фарадей. Я не знаю также, что вы собираетесь для нее сделать. Мой опыт и опыт любого другого человека в отношении подобных дел говорит о том, что единственный способ достигнуть удовлетворительного результата – это придерживаться рутинных, обычных методов. И никакие любительские ужимки и скачки никогда не приносили никакой пользы». Кэмпион воспринял это беспочвенное оскорбление как наивысшую похвалу. Он широко улыбнулся. «Я буду выполнять роль буфера. Не буфера старого образца, ну вы знаете, о чем я говорю, а более современного устройства. Вроде той механической конструкции в железнодорожных вагонах, которая уменьшает силу удара. Другими словами, я буду чем-то вроде личного секретаря». Старый Фезерстоун посмотрел на него холодными, близорукими глазами. «Не ведите себя так, будто вы выпускник Оксфорда, мой мальчик», — сказал он. «Оба университета плодят дураков, но благодаря Богу нам удалось вывести свою собственную породу». Маркус взглянул на Кэмпиона с пониманием. «Боюсь, что отец забыл о вашей репутации», – пробормотал он извиняющимся тоном. Но Фезерстоун-старший не принимал в расчет никаких репутаций, чей возраст насчитывал менее 50 лет. «Я хочу предупредить вас обоих», – раздраженным тоном сказал он, – «что это грязное дело, а мой опыт говорит о том, что при соприкосновении с грязью нельзя не запачкать руки. Я участвую в этом деле в Сократес Клоуз как сугубо официальное лицо. Бывают времена, когда самые лучшие из нас должны вести себя как эгоисты. Маркус, вы в этой истории увязли больше остальных. Я не думаю, что вам удастся вытащить из нее Джойс. Ведь так? Хотя она и не находится в прямом родстве с ними». Глаза Маркуса гневно сверкнули, и Кэмпион увидел это впервые за все время их знакомства. «Джойс будет делать то, что сочтет нужным, а я подчиняюсь ее решению», – произнес он тоном, не допускающим компромиссов. Старик пожал плечами. «Не бывает дураков глупее, чем молодые дураки», – заметил он, – «что бы вы там ни говорили». Кэмпион, который уже начал привыкать к семейным разногласиям, приготовился было к дальнейшей перепалке между отцом и сыном, но этот процесс был прерван появлением пожилого служащего, который объявил, что машина подана. После некоторой суматохи, во время которой на Фезерстоуна-старшего надели пальто, шляпу и большой шерстяной шарф, он был усажен в автомобиль. Маркус поднялся по лестнице, явно чувствуя облегчение. «Послушайте, Кэмпион, — сказал он, — не пройти ли нам в мою комнату? Там удобнее, чем здесь. Отца теперь долго не будет. Кстати, когда может появиться этот полицейский?» «Теперь уже скоро», — ответил Кэмпион, переходя вслед за своим другом в другую комнату. «Ему должны были сразу же передать мою записку, и после окончания предварительного следствия он должен сюда прийти, насколько я его знаю. Он вам понравится. Это один из лучших специалистов в своей области. Я знаком с ним много лет». «Вот мы и пришли», — произнес Маркус. Комната, в которую они вошли, была самой маленькой из трех комнат, образующих офис фирмы Фезерстоун энд Фезерстоун. Переделанный под офисы дом в стиле короля Георга целиком принадлежал этой известной юридической фирме. И другие фирмы, разместившиеся в нем, были тщательно подобраны в качестве подходящих соседей. Комната была квадратной, комфортабельной, светлой и просторной. По стенам стояли книжные полки из полированного красного дерева. Остальная мебель тоже была изготовлена из дерева ценных пород. Маркус уселся за свой письменный стол, а Кэмпион разместился в кожаном кресле перед камином. «Нам здесь никто не помешает», — сказал Маркус. «Важных клиентов проводит в отцовский кабинет. Он более импозантный. Примерно в половине пятого сюда зайдут Джойс и Энн. Я обещал напоить их чаем». Он нервным жестом пригладил волосы. «Это событие все поставило с ног на голову», — сказал он. «Приходится смотреть на жизнь совсем под другим углом зрения, верно?» «Жизнь, которая описывается в газетах», — заметил Кэмпион, — «всегда рассматривается под этим углом зрения. Дядя Уильям может считать себя в этом смысле героем нашего времени». «Эти гнусные писаки!» — зло сказал Маркус. «Я сам всегда читаю истории об убийствах. Но когда видишь в газетах имена людей, с которыми ты знаком, это совсем другое дело». Кэмпион кивнул с рассеянным видом. «Хотелось бы знать, как получилось, что эта женщина сама себя отравила?» — медленно произнес он. Его собеседник пристально посмотрел на него. «Вы думаете, что это было самоубийство?» — спросил он. «А я думал...» Кэмпион покачал головой. «О, нет!» — сказал он.